Глава 62. Греческие императоры, царствовавшие в Никее и в Константинополе. Возвышение и царствование Михаила Палеолога. Его притворный союз с папой и с римской церковью. Враждебные замыслы Карла Анжуйского. Восстание в Сицилии. Война каталонцев в Азии и в Греции. Перевороты в Афинах и теперешнее положение этого города. 1204-1456 годы нашей эры. Утрата Константинополя на минуту возвратила грекам энергию. Принцы и знать были вынуждены покинуть свои дворцы, чтобы взяться за оружие, и обломки разваливавшейся империи попали в руки самых энергичных или самых ловких кандидатов. В длинных и бесцветных византийских летописях нелегко найти такие две личности, которые могли бы стоять наряду с Феодором Ласкарисом и с Иоанном Дукой Ватацисом, снова водрузившими и поддержавшими римское знамя в Никее, в Вифинии. Различие в их личных достоинствах удачно соответствовало различию их положений. В начале своей деятельности, спасшийся бегством Ласкарис, владычествовал только над тремя городами и имел под своим начальством только 2000 солдат. Его царствование было эпохой самоотверженной, неутомимой борьбы, вызванной отчаянием. Во всех военных предприятиях он рисковал и своей жизнью, и своей короной, а живших на берегах Гелеспонта и Меандра его врагов поражала удивлением быстрота его движений и покоряла его отвага. В течение его победоносного 18-летнего царствования Никейское княжество расширилось до размеров целой империи. Владычество его преемника и зятя Ватациса было утверждено на более прочном фундаменте, имело более широкую цель и располагало более обильными ресурсами. И как по своим природным наклонностям, так и из личных интересов, Ватацис заранее взвешивал риск каждого предприятия, выжидал благоприятную минуту и обеспечивал успех своих честолюбивых замыслов. Описывая упадок Латинской империи, я вкратце упоминал о расширении владычества греков и о постепенных успехах того осмотрительного завоевателя, который в свое 33-летнее царствование вырвал провинции из рук местных и иноземных узурпаторов и, наконец, окружил со всех сторон столицу. Этот безлистный и высохший пень, готовый пасть под первым ударом топора. Но его внутреннее мирное управление еще более достойно упоминания и похвалы. Общественные бедствия того времени уменьшили и народонаселение, и средства существования. Уже не было ни побудительных причин, ни средств для занятия земледелием, и самые плодородные поля оставались невозделанными или незаселенными. Часть этих свободных земель была возделана по распоряжению императора и в его личную пользу. Под его управлением и бдительным надзором доходы стали превосходить то, что могло бы добыть искусство частных фермеров. Императорские домены сделались садом и житницей Азии, и император создал обильный источник богатств, не разоряя своего народа. Сообразно свойствам почвы, его поля или засевались хлебом, или отводились под виноградники. Его пастбища были покрыты лошадьми и волами, овцами и свиньями. И когда Ватацис подарил императрице корону, украшенную бриллиантами и жемчугом, Он с улыбкой на устах сообщил ей, что эти драгоценные украшения добыты продажей яиц от его бесчисленных домашних птиц. Доходы с его поместий шли на содержание дворца и госпиталей, на поддержание его личного достоинства и на благотворительность. Влияние его примера было еще более полезно, чем увеличение его доходов. Земледелию были возвращены и прежняя безопасность, и прежний почет. А знать научилась извлекать из своих поместий верный и независимый доход, вместо того, чтобы обирать народ или, что почти то же самое, вымаливать придворные должности для прикрытия своей нищеты. Излишек зернового хлеба и скота охотно покупали турки, с которыми Ватацес старался поддерживать тесную и искреннюю дружбу. Но он не поощрял ввоза иностранных товаров, дорогих восточных шелковых материй и изящных произведений итальянских мануфактур. «Природные требования и нужды, — говорил он, — должны быть удовлетворены, но моды могут возникать и исчезать по воле монарха». А его поучение и личный пример поддерживали простоту нравов и хозяйственную деятельность. Воспитание юношества и распространение научных познаний были самыми серьезными предметами его забот. Он основательно утверждал, не касаясь вопроса о первенстве, что в человеческом обществе самые важные личности – принц и философ. Его первой женой была дочь Феодора Ласкариса Ирина, славившаяся гораздо более своими личными достоинствами и свойственными ее полу кроткими добродетелями, чем своим происхождением от ангелов и комнинов, кровь которых текла в ее жилах, передавая ее мужу наследственные права на империю. После ее смерти Ватацес был помолвлен с незаконно рожденной дочерью императора Фридриха II, Анной или Констанцией. Но так как его невеста еще была слишком молода для вступления в брак, то он завел любовную связь с находившейся в ее свите итальянкой и по свойственной влюбленным слабости окружил свою любовницу почестями законной императрицы, хотя и не дал ей соответствующего титула. Монахи порицали это увлечение как гнусный грех, за который он будет осужден на вечные мучения. А их суровые угрозы лишь обнаруживали терпеливость царственного любовника. Наш философский век может извинить этому монарху только одну порочную склонность, которая выкупалась множеством добродетелей. А приговор его соотечественников над его слабостями, точно так же, как и над более бурными страстями Ласкариса, смягчался признательностью к этим двум новым основателям империи. Рабы, жившие под владычеством латинов и не знавшие ни закона, ни внутреннего спокойствия, завидовали счастью своих соотечественников, снова приобретших свою национальную свободу. А Ватацес сумел внушить всем грекам убеждение, что они должны ради своего собственного интереса поступать в число его подданных.